о великий Цезарь. Мы покорнейше благодарим за согласие принять нас. Обойдемся без длинных восхвалений, я человек занятый. Подумывал говорить, глядя на ногти, но это перебор. Вожди в целом оставались лояльны и не бунтовали, не следовало унижать их за проигранную войну. Ты выполнил мое указание, я долго размышлял над вашим вопросом, о божественный Цезарь. Увы, я не знаю, чем могу быть полезен, кроме описанного ранее. Возможно, вы окажете милость и направите своего верного слугу, будь у Зертикса ресницы, он бы непременно ими захлопал, уставившись умоляющим взглядом. А неплохо. Хитрый жук понял, что ему нечем заплатить за место на орбитальной станции, и сказал об этом прямо. Я ведь ценю честность, к тому же он открыто попросил о помощи. Хаем, он не так уж и безнадежен, возможно, передо мной будущий мэр какого-то из новых городов Тартуса. Тебе не хватает опыта, мой дорогой друг. Нужно было видеть подскочившего от моих слов жука, никогда не видел его настолько радостным. Отличная новость, я знаю замечательного учителя. Обратись к Фридриху, пусть найдет тебе полезное дело. Идея стать мальчиком на побегушках у нашего управляющего вряд ли пришлась Зертиксу по вкусу, но он не подал вида, напротив, рассыпавшись в самых искренних благодарностях. Закончив с жуком, выжидающий посмотрел на остальных вождей. Следующим докладывал Граксон. Серокожему было особо нечего бояться, он хорошо выполнял поставленную мной задачу, обеспечивал нас продовольствием. Он достаточно умен, чтобы понять мою задумку и не вставлять ей палки в колеса. Промышленные теплицы возводились одна за другой, свежие овощи исправно поставлялись на Гладиус и Тартус. Удобно, когда у тебя есть гарантированный спрос по высокой цене. С Вархуном говорил наедине, не считая Кайры. Другие вожди не пытались остаться, чтобы помочь мрачному парню, очевидно, они не дружили. Впрочем, то же самое можно было сказать и про жука с серокожим. Когда-то совместная работа трех кланов позволила оазису расцвести, ну и удачное местоположение сыграло роль. Теперь же от старого сотрудничества не осталось и следа, они, скорее, были соперниками. Прекрасно, это именно то, чего я добивался. Обменявшись взглядами с напряженным пареньком, молча налил ему из найденной в шкафу бутылки. Не знаю, что именно там было, но его проняло. Глаза заблестели, поза стала увереннее, рот наконец раскрылся. «Ты убил моего отца», — произнес он, сразу понизив мое мнение о своих интеллектуальных способностях. «Почему я до сих пор жив?» «А нет, ложная тревога. Я-то думал, он сейчас нападет на меня, чтобы отомстить. Мне правда нужно объяснять очевидные вещи», — с недоумением приподнял бровь. «У тебя нет реальной власти. Многие сторонники отца поддерживают меня», — нахмурился меховик. «Предлагают всякое. Пока ты удобен, они будут петь тебе дифирамбы. Попробуй приказать то, что им не понравится, сразу узнаешь реальное отношение к себе». С интересом посмотрел на молодого волчонка. В нем не чувствовалось злобы, скорее, обида. Нормальные подростковые эмоции, особенно в его возрасте. «Почему ты спрашиваешь?» «Пытаюсь понять. О тебе многое говорят, но ты никогда не врешь». Вархун сжал и разжал кулаки, непроизвольно выпустив когти. Кайра сразу глухо рыкнула, заставив его вздрогнуть. «Надо же, он боялся ее больше, чем меня, очевидно». Посмотрел парочку интересных видео. «Я не собираюсь быть марионеткой или шутом на несуществующем троне. Ты дашь мне возможность улучшить свое положение, зачем мне это делать?» Спросил у него с улыбкой. «Я всегда держу свое слово». Он резко поднял голову, ведомый юношеским задором. «Хочешь служить мне, после всего сделанного?» «Нет, не хочу». Он быстро помотал головой. «Но я понимаю, что это мой единственный шанс стать кем-то. Тартус стал твоим, не в моих силах сражаться с бурей». «Очень интересно», — Вархун демонстрировал на редкость здравые рассуждения. «Пожалуй, можно дать ему желаемую возможность. Я сразу придумал, куда его деть. Завтра ты должен ждать перед моим дворцом. Собери всех, кто действительно захочет пойти за тобой, вы отправитесь в путешествие». «Что? Куда?» — выпучил он глаза. Горячая кровь и неопытность позволяли читать меховика подобно открытой книге. «Ты изгоняешь нас. Даю тебе шанс, о котором ты просил. Есть одни крупные корпоративные развалины. Хочу восстановить комплекс. Твоя задача — очистить их от монстров или рейдеров. Неважно, кто там. Станете защитниками, может, там и осядете». «Я не хочу покидать оазис. Здесь мой дом», — недовольно нахмурился он. «Ты просил шанс. Пользоваться им или нет, решать тебе. «Свободен». Меховик размашистым шагом вышел из кабинета, не сказав ни слова. «Я бы, конечно, мог пуститься в объяснение, что мне не нужны солдаты в оазисе, для защиты города хватит построенных укреплений и роботов, или рассказать про нехватку нормальных людей и карьерные перспективы. Через пару лет все города станут похожи на оазис, и в одном из них он может стать полноценным правителем, а не одним из троицы, но зачем, я отдал приказ, посмотрим, хватит ли Вархуну ума выполнить его». Немного покрутился в кресле, размышляя, стоит лететь к следующему городу или заночевать здесь. В пустыне быстро темнело, но это не проблема с продвинутым зрением. «О чем здесь думать?» – притворно возмутился Андрей, с которым я по привычке поделился своими мыслями. «Тебя ждет шикарная девушка. У меня вообще нет настроения на подобные приключения. Не хочешь слушать песни и размять напряженные мышцы? Хм, а ты точно не агент Белого Роя, подменивший моего хозяина?» Он вдруг заговорил строгим тоном. «Что я говорил про излечение? Побольше новых впечатлений. Пока она не натрет тебе спину блестящей от масла грудью, дворец не покидаешь. Назначение лечащего врача. Крыть было нечем, да и не очень-то хотелось. Отправив Кайру спать, я направился в купальню наслаждаться компанией Зири. Змеедевушка ждала там, поменяв шелковые одежды на милый халат, под которым ожидаемо ничего не оказалось. Глава 20. Следующее утро даже близко не пахло кофе, на что мне было абсолютно наплевать. Давно не чувствовал себя настолько бодрым и отдохнувшим. Хорошее настроение захлестывало мощными волнами. «С пробуждением, господин!» – раздался над ухом нежный, ласковый голос. Зири аккуратно поставила на столик у лежака чашку с неизвестным напитком. «Боюсь, я пока не знаю ваших предпочтений». Взяла на себя смелость использовать старинный семейный рецепт. «Спасибо». Сладко потянулся, с хрустом разминая старые кости. Предложенный змеедевушкой напиток оказался травяным чаем с горьковатым привкусом специй. Всего один глоток окончательно прогнал сонливость. «Сколько я спал?» «Ровно полдень, господин. Вашему разуму требовался отдых. Теперь он в порядке, но...» Она провела нежной ладонью по моей спине. «Я очень прошу вас не перенапрягаться. Вы можете не выдержать. У меня нет выбора. По мнению некоторых, я и так отдыхаю больше, чем следовало бы. Они ничего не понимают, господин. Если вы сгорите на полпути, никому от этого не станет легче». Зирия продолжала гладить мою спину, постепенно забираясь выше, пока ее сильные ловкие пальчики не взялись за напряженные плечи. «Расслабьтесь, господин». Вспомнив, чем это закончилось прошлой ночью, покачал головой. «Тогда я вырубился на середине массажа, не хватало повторения. Некогда спать, нужно работать». Хотя, посмотрев на погрустневшую Зирию, согласился послушать ее пение во время завтрака. «Жди меня в столовой, я смою с себя остатки вчерашней ночи». Ламирия массировала меня своим телом, делая особый упор на мягкую, упругую грудь. Вроде бы мы с ней не переспали, я выключился раньше, но теперь мою кожу покрывали масляные пятна. Неторопливо прошелся мочалкой с ног до головы, постояв под горячими струями. В столовую пришел в одном халате, очень мягком и удобном. Скажу честно, османским пятизвездочным отелям не снилось подобное качество ткани. Зири ожидала у стола, бросая на меня хитрые взгляды. Змейка оделась в чуть менее откровенный наряд, чем вчера. «Я всегда могу сменить одежду, господин, или обойтись без нее». Она легко улавливала мои мысли и желания, пусть и не могла их читать. Андрей проверял, Ламирии прекрасно считывали эмоциональный фон, не заглядывая в самое сокровенное. «Вчера вы были очень уставшим, и я не хотела вас тревожить, сегодня вы полны энергии. Не желаете, наконец, утешить одинокую девушку? Ты сильно изменилась с нашей первой встречи». Сев за стол, подвинул к себе кашу с крупными кусками волокнистого мяса. Такую ели все на Тартусе от мала до велика, вкусно, питательно, недорого. Но раз я правитель, в дополнение шли свежие сочные ягоды. «Сядь, нам нужно поговорить». Зирия тут же встала на колени, преданно пожирая меня сверкающими глазами. Под ее внимательным взглядом я чуть было не подавился, замахав в сторону ближайшего кресла. «Я бы предпочла остаться здесь, вы ведь не возражаете?» — спросила она с хитрой улыбкой. «Полагаю, ты знаешь ответ». Сверху мне открывался отличный вид на ее стянутую тканью грудь, слегка мешая сохранять хладнокровие. В голове невольно мелькнула мысль, что со змеями у меня пока не было. Вежливо поклонившись, Зирия наконец села нормально, перестав провоцировать меня. Она неторопливо взяла двумя пальцами налитую соком ягоду и положила в рот, катая ее на языке. «Вы правы, господин, я изменилась. Зертикс – обычный хозяин, ему были важны моя стоимость, красота и редкость, а не я сама». Ягода наконец лопнула, случайно встретившись с заостренным клыком. «Вы другой, вам важны личности. Раньше я не сталкивалась с подобным. Не возводи меня на пьедестал, я вовсе не рыцарь в сияющих доспехах из детских сказок. Не люблю излишнюю восторженность, мешает трезво оценивать ситуацию. В пустыне рассказывают совсем другие истории. Год назад никто бы не поверил в ваше существование, господин». На ее лице играла странная улыбка. «У вас, наверное, очень интересный мир. Расскажи мне про Зертикса. Каким он был хозяином? Хорошо ли обращался с рабами? Обманывал ли своих партнеров?» Забавно, Зирия без малейших колебаний выложила мне все известное ей о хитром жуке, а знала она немало. Меня очень веселило, что не обладающий сексуальным влечением жук запихал в гарем вообще всех рабов ради освобождения от налогов. Казалось бы, с его огромным по местным меркам богатством можно не переживать о подобной мелочи, но он не упустил возможной выгоды. Не считая налоговых манипуляций, Зертикс был обычным торгашом. В клане его уважали и слушались, дела вел относительно честно, деньги держал в банке Федерации. Оно и правильно, Тартус же находится под постоянной угрозой вторжения. Интересно, догадается вернуть их, то есть он не жестокий сам по себе, не самодур и не идиот. На самом деле, отличная характеристика, лучшие из возможного. Каша постепенно заканчивалась, а вместе с ней и наш разговор. Я вдруг понял, на какую роль идеально подойдет Ламирия. Ей даже не нужно покидать дворец. Зире, у меня есть к тебе серьезное предложение. Ты можешь отказаться. Я вся внимание, повелитель, опустила она глаза. Можете высказать свое предложение, пока используете меня ради своего удовольствия. Руки на стол, сиди на месте, слегка нервно ответил хихикающей девушке. Вот же заноза. Я хочу использовать тебя в роли своих глаз. Те, кого я назначил править, многого не замечают. В отличие от них, ты здесь выросла и многое видишь. Подобно Кайре станешь моей официальной советницей. Вспомнив о волчице, удивился ее отсутствию. Вроде бы она собиралась не отставать ни на шаг, а тут я не видел ее с прошлой ночи. Она ожидает вместе с Вархуном, не хочет мешать вашим развлечениям. Ламирия вновь прочитала мои мысли. Ты способна на гораздо большее, чем быть постельной рабыней или певицей. Простой разговор помог сложить о Зире окончательное впечатление. Она умна, обладает крайне редкими способностями по считыванию эмоций, и ее не воспринимают всерьез, отличный кандидат на роль шпионки. Из нее получится идеальная хозяйка паутины. Если боишься, попрошу Кайру присмотреть за тобой. Не нужно, господин, со мной останутся мои сестры. Она слегка покачала головой. Разумеется, я согласна. Большая честь делать все, что вы прикажете. Во время десерта мы подробно обсудили ближайшие планы. Зирия вместе с другими ламериями останется во дворце, наблюдая за жизнью местной элиты. Она сразу захотела устраивать вечеринки. Жители оазиса до сих пор вспоминали празднование в честь покорения собственного города. Зирия пожелала остаться моей официальной собственностью, подкрепив свое решение убедительными аргументами. В таком статусе тронуть ее означало плюнуть мне в лицо. В отличие от горожан, пустынники пугали мной маленьких детей. «Живи и копайся в мусоре, не то придет Цезарь и убьет тебя». Видел, что он сделал с кочевниками. А с оазисом, так себе репутация, конечно, но в данный момент она играла нам на руку. «Я все поняла, господин. Буду докладывать вам обо всем интересном». Зертикс обучил самую ценную рабыню читать и писать, за что я был ему благодарен. Ламирия легко освоила коммуникатор и связанный с Андреем персональный смарт. «У вас есть конкретные пожелания? Присматривай за Граксоном. Вархуном и Зертиксом я займусь сам, им сейчас не до оазиса, из-за чего серокожим может прийти плохая мысль попытаться забрать город себе». Отодвинув опустевшую тарелку, попытался встать. На мою руку легла нежная ладонь. «Почту за честь, господин». Ламирия смотрела на меня с хитрой улыбкой. «Вы же вознаградите свою верную рабыню за усердные труды?» Она не шутила, когда говорила, что сможет быстро избавиться от одежды. Всего пара неуловимых движений, и Зирия предстала передо мной полностью обнаженной. Задержав взгляд на ее груди с торчащими сосками, я тяжело вздохнул, плюнув на все. «Красивая девушка на многое пошла ради меня, нельзя ее обижать». Я покинул дворец спустя несколько часов, солнце клонилось к западу. Незаметно сбоку возникла молчаливая Кайра, Волчица весь день сторожила вход. Интересно, многое ли она слышала? Извиняюсь за задержку, тихо сказал ей. Я рада за Зирию. Она очень старалась и, безусловно, заслужила свое счастье. С удивительной дипломатичностью ответила волчица. Вы дружите? Сложно представить более неподходящую пару, вольную кочевницу и не знавшую свободы Ламирию. Зирия очень помогла мне. На лице Кайры появилась кривая улыбка. Благодаря ей я больше не просыпаюсь от собственного рыка. Хорошо, теперь вы, коллеги, обе станете моими советницами. Волчица ничего не ответила, но, кажется, ей понравилась идея работать вместе с Ламирией. Не тратя больше времени на разговоры, вышел на улицу в сопровождении верной телохранительницы. Вархун вместе с небольшим отрядом сурового вида меховиков сидел в тени у моего глайдера, другие змеедевушки снабдили их питьем и водой. Представители клана варгаситов не скучали, о чем-то весело переговариваясь с парой чешуйчатых служанок. Из-за ветра до меня доносились обрывки фраз и глухое рычание. Отказавшись от предложения Андрея подробно рассказать, что они обо мне думают, подошел прямо к ним. Разговоры со смехом затихли, меховики мгновенно вскочили на ноги, с трудом сдерживая раздражение. «Вы все же дождались меня, похвально». У многих раздувались носы, кажется, они чуяли, чем я недавно занимался. Тем лучше, важно продемонстрировать их новое положение в обществе. Мятежному клану предстоит долго возвращать потерянное. Нечего было бунтовать. Покажите свое оружие. Лучше, чем я думал. Почти все винтовки мусор против жуков, однако они были почищены и смазаны, по меркам Тартуса вообще отличное оружие. Немного гранат, устрашающего вида мачете и единственный щит у лидера отряда. Всего за Вархуном пошли 17 меховиков, все немолодые опытные бойцы. Полагаю, сохранили лояльностью из-за уважения к погибшему отцу. Вы готовы пойти на смерть в нужные мне руины? Спросил у них со спокойным лицом. Варгаситам явно не понравилась постановка вопроса, тем не менее они не спорили, согласно зарычав. Неправильный ответ, вы должны очистить их и остаться в живых, чтобы работать на меня дальше. Специально избегал слова служба, оставляя им иллюзию выбора. Они могут сражаться за место под солнцем или влачить жалкое существование изгоев. Все добровольно. Мы поедем туда одни. Вархун задал очень правильный вопрос. У небольшого отряда без продвинутого снаряжения не было шансов уцелеть, встреть они кого-то сильнее залетной рейдерской банды. Сейчас решалось, отправляю я их на верную смерть или действительно даю запрошенный шанс. Решать Кайре, она возглавит зачистку. Волчица не нуждалась в дополнительном представлении, я заметил довольные оскалы. Мою телохранительницу боялись и уважали, соответственно, под ее командованием шансы на выживание у отряда значительно возросли. Отправляйтесь завтра, пока свободны. Кайра тоже ушла готовиться и собирать больше людей. На всякий случай выделил ей около сотни роботов-помощников и категорически запретил лезть на рожон. По уровню потерь станет понятно, насколько она хороший командир. Воительница-то, понятно, отличная. Оставшись в одиночестве, задумчиво посмотрел на собственный дворец. Нужно провести пару встреч в оазисе. Проще у себя. Или же я могу совершить визит на чужую территорию и посмотреть на вождей в естественной среде обитания. Пожалуй, так и поступим. Зертикс умотал Феникс. Вархун скоро отправится отвоевывать перспективные руины. Соответственно, из опасной троицы в оазисе остался Граксон. Точнее, он находился на ферме недалеко от городских стен. Вот туда и отправимся. С воздуха владения клана Скадов выглядели довольно впечатляюще. Когда я слышал слово «теплицы», то представлял распространенные в России домики с полиэтиленовыми стенами. Никак не ожидал увидеть на постапокалиптическом Тартусе высокотехнологичные стеклянные купола размером с самолетные ангары. Я застал неожидавшего визита Граксона в тяжелом кожаном фартуке на голое тело. Он лично опрыскивал и проверял грядки, при необходимости рыхля почву. Не ожидавший визита серокожий с удовольствием провел мне экскурсию по комплексу, рассказывая о разных нюансах выращивания овощей на пустынной планете. Оказывается, панели наверху постоянно двигались и меняли прозрачность в зависимости от положения солнца и силы излучения. Везде стояли датчики температуры и влажности почвы, которую регулировала система автоматического полива. Также в каждой теплице имелись летающие дроны, сканирующие состояние растений. Лишние отростки безжалостно удалялись, чтобы стать компостом. Кстати, все тела погибших они тоже отправляли на удобрение. «Впечатляет», — признал я, встав в центре главной теплицы. Кроны деревьев над нашими головами полностью закрывали стеклянные купола, влажный воздух внутри разительно отличался от засушливого снаружи, не хватало разве что пения птиц. Откуда все это богатство? Корпораты оставили? Да, господин. В отличие от Зертикса, Граксон не спешил постоянно бить мне поклоны. Серокожий держался с большим достоинством и говорил со мной на равных, не забывая выказывать уважение. Наша задача — поддерживать все в хорошем состоянии. Контрабандисты помогают с доставкой запчастей и инструкций. Инженеры наемные или из вашего клана, раньше занимались сами, но мы многого не знали. Кайра предложил купить большую партию выпускников одного знаменитого университета. Они летели праздновать на пляжную планету, шаттл перехватили пираты и выставили пленных на аукцион. Он нахмурился под моим мрачным взглядом. Что-то не так, господин. Это Ильсы. Я сразу вспомнил девушек с курортной планеты, где мы праздновали успешную миссию на Викарусе. Вот совсем не удивлюсь подобному совпадению. Не знаю названия их расы, похожи на ящеров. Граксон явно почувствовал, что пахнет жареным, и попытался исправить положение. С ними хорошо обращаются. Они являются гражданами Федерации, нерожденными на Тартусе. Согласно галактическому закону, я должен немедленно освободить их, иначе без них весь комплекс развалится. Все ваши планы по развитию оазиса разрушатся, мы с трудом сможем поддерживать его работу, не говоря о новых теплицах. Он говорил с большим жаром. Я понимаю, вы пришли из другого мира с иными законами, но мы на Тартусе. Они живут лучше большинства пустынников. Хорошая еда, женщины, развлечения. Я не могу позволить оставить все по-прежнему. Ты должен освободить их и оплатить транспорт к родной планете. Сделал небольшую паузу, внимательно следя за лицом Серокожего. Он сильно разозлился, но все же боялся мне перечить. Ты прав, я пришел из иного мира. Времена изменились, Тартус тоже должен, иначе вас всех сожрут жуки. Решать тебе. Я-то выживу, помнишь про бессмертие, господин? Но что же делать с теплицами? Спросил он с нарастающим отчаянием. Зря ты, конечно, полагался на рабов. Нужно было воспитывать верных себе людей. Толкнул его в плечо, дружелюбно улыбнувшись. Не бойся, я не собираюсь лишать планету источника пищи. Есть два варианта. Или Рокси разберет вашу главную теплицу, повторит технологии и полностью автоматизирует комплекс. Или картинная пауза, чтобы Граксон хорошо обдумал мои слова. Вождь не идиот, должен понимать, что в случае нашего прямого вмешательства выращивание овощей отойдет Центурии, а он получит небольшую компенсацию. Дождавшись промелькнувшего осознания в его глазах, высказал второй вариант. Ты можешь нанять тех инженеров. Мой опыт говорит, что многие бывшие рабы с радостью остаются на привычном месте за хорошие деньги. Про нормальное жилье тоже не забудь. Наверняка в оазисе найдутся свободные дома. Я подразумевал недавно подавленный бунт. К тому же ничто не мешало нам построить новые. Сможешь удержать достаточно людей, и Рокси не понадобится отвлекаться от других проектов, чтобы помогать тебе с теплицами. И все останутся в выигрыше, согласен? Разумеется, господин, я все сделаю. Серокожий вдруг заулыбался, его явно посетила гениальная мысль. Он сильно удивился, когда я подошел вплотную, одарив фирменным мрачным взглядом. Не вздумай запугивать их. С каждым выпускником поговорит Зирия, моя наложница Ламирия. Она сразу поймет, остаются они по своей воле или ты заставил их. Понял? Да, похоже, я угадал. Граксон снова стушевался. Нужно пресекать подобные хитрости на корню, не то он станет считать себя умнее меня. Похлопав Серокожего по плечу, я резко сменил тему. Идем, покажешь мне строящиеся комплексы. Вы делаете по тем же технологиям? Нет, господин. Изобрели кое-что свое. Тяжело вздохнув, вождь поклонился, показав мне в сторону выхода. «Прошу сюда». Экскурсия заняла больше часа, в целом я остался доволен. Из всех встреченных на Тартусе фракций клан Скадов можно было назвать самым цивилизованным, что ли. Они активно применяли современные технологии, выращивали еду вместо разграбления руин и были не такими кровожадными. Легкая коррекция, и с ними можно работать. Попрощавшись с не слишком веселым Граксоном, напоследок напомнил ему, что случилось с теми, кто пытался обманывать меня. О прянике в виде поступающих на его счет десятков тысяч кредитов пусть подумает сам. Оседлав глайдер, двинулся навстречу закату. Фридрих вместе с Зертиксом ждали меня в Фениксе. Финтарианец упомянул о серьезном разговоре. Ну и нужно наконец закрыть вопрос с орбитальной станцией, благо на командном счету накопилась немаленькая сумма почти в 500 000 000 кредитов. Должно хватить, очень надеюсь. Глава 21. В планетарной столице Тартуса ожидал очень приятный сюрприз. Активно размахивающая хвостиком Фокси перехватила меня на подлете к городу, набросившись с жаркими объятиями прямо со своего глайдера. Приземлившись в тени ближайшей скалы, я слегка раззадорил соскучившуюся лисичку. «Рада видеть тебя здоровым и полным сил», — выдохнула она, с большой неохотой размыкая объятия. «На земле ты выглядел очень плохо, а здесь, чувствую, не терял времени зря. У Ламири очень интересный запах. Мне действительно полегчало. Азири очень хотелось почувствовать себя желанной. Не мог же я отказать своей помощнице», — успокаивающе улыбнулся ей. «Я лечу на серьезный разговор с Фридрихом. Составишь компанию? Почему нет? Лишний час ничего не решит. Сгоняю в Парадайс чуть позже. Там что-то случилось?» «Точно, фурсианка прибыла сюда по работе. Ну да, мы запускаем новый экспериментальный реактор. Выработка энергии увеличится на 60% с тем же уровнем затрат». Она скромно повела ножкой по песку, прикрывшись хвостиком. «Я очень старалась, разрабатывая его долгими бессонными ночами. Молодец». От традиционного поглаживания по голове фурсианка довольно заурчала. «Китайцы за него руку отдадут. Эх, а ведь я разрабатывала его для фурса. Проблемы с энергией-то никуда не исчезли». Лисичка грустно улыбнулась, поспешно вскочив на глайдер. «Не получится дистанционно оформить патент, можно подобрать надежную корпорацию, передать им чертежи в обмен на долю прибыли. Думаешь, они пойдут навстречу предателю родины? Забудь». Дождавшись моего взлета, Фокси пристроилась рядом. По какой-то причине фурсианка не захотела проводить традиционную гонку, предложив спокойный полет. «Тем проще разговаривать». Встроенные в коммуникаторы фильтры убирали шум воющего ветра. «Не страшно, мы превратим Землю в неприступную крепость, о которую разобьются все приливы роя. Эти реакторы позволят перерабатывать жуков. В идеале освоить бы производство оружия, чтобы полностью перейти на возобновляемые источники». Не сдержавшись, громко заржал. «Это же надо, назвать всепоглощающий рой возобновляемым источником. И ведь Фокси абсолютно права. Мы могли бы убивать жуков и бросать их в переработчики, превращая их в снаряжение и боеприпасы. Успеть бы построить нужные защищенные заводы. У нас непременно все получится», — подбодрил погрустневшую девушку. «Рой в нашей вселенной должен быть гораздо слабее, чем в этой. У нас есть все шансы спасти не просто одну планету, а целую вселенную. Услышь я подобное заявление от кого-то другого, сочла бы его психом. Тебе же хочется верить». Рассмеявшись, лисичка послала мне воздушный поцелуй, выкручивая ручку газа. «Чего мы плетемся? Черепахи и то быстрее нас, погнали скорее к Фридриху». Финтерианец обустроил себе временный офис в ратуше. По заявлению Филина он собирался переехать в космопорт, торговое сердце любой планеты, когда там появится достойное его помещение. Посмотрев на чертежи, я удивленно присвистнул. Фридрих не мелочился, обустроив себе двухэтажную квартиру огромной площади непосредственно в главном торговом терминале. Губа не дура, на развитых планетах один квадратный метр в нем стоил огромных денег. Я всецело одобрил решение Филина, ему не помешает дополнительный стимул в развитии Тартуса. С учетом приносимых им денежных потоков элитная квартира, капля в море. Фокси согласилась с моими объяснениями, предложив добавить ему отдельный полноценный офис. По мнению лисички, нормальный управляющий не должен был жить там же, где работает, не по статусу. Мне вот казалось иначе, эффективнее ведь не тратить время на поездки по маршруту дом-работа-работа-дом. Здания будущего космопорта обретали свои очертания. Скоро черные каменные постройки покроют специальное отражающее тепло белой краской, чтобы уменьшить воздействие местной звезды. Помимо технических сооружений здесь появятся гостиницы, казино, бары и бордели, все для отдыха персонала станции и военных федераций, кому служба не позволит отлучаться в Феникс. С ним, кстати, космопорт свяжут специальный подземный поезд и автоматизированное такси. Я не собирался допускать к работе обманывающих туристов бомбил. Опустившаяся на город ночь не стала препятствием для незапланированной экскурсии. Строительная площадка освещалась яркими прожекторами. Мы не боялись рейдеров или грабителей, любого дерзнувшего посягнуть на собственность Центурии ожидал неприятный сюрприз в виде скрывающихся в песке роботов-часовых. Масштабно, наконец, вынесла вердикт фурсианка. Сможем разместить целый флот. Не страшно держать их в одном месте, хватит удачного залпа плазмоидов. Порт гражданский, военных разместим в другом месте на мелких рассредоточенных космодромах. Подставлять под удар наш будущий флот действительно очень плохая идея, точнее, полный идиотизм. Может, спрячем где-нибудь в астероидах. Жуки все проверяют, от них не скрыться, вздохнула погрустневшая фурсианка, вспомнив наши обучающие видео. Выкрутимся. Желая вытащить ее из мрачных мыслей, повел глайдер к посадочной площадке, резко сменив тему. Что думаешь про Землю? Обустраиваетесь? Вика вас не обижает? Нет, все нормально. Твоя жена на удивление дружелюбна. Лисичка снова улыбнулась. Выбирал по цвету волос? Да нет, Вика сама пришла. Представляешь, я пытался сбежать от нее на другой конец империи, а она у нас не маленькая, так она полетела за мной. Другой конец страны, Игорь, мы с Валькирией отправились на другой конец галактики. Звонко рассмеялась Фокси, сумев вогнать меня в краску. Думаешь, мы провернули подобную авантюру только из-за налогового режима? Нет, конечно. Вот и настал момент, которого боится любой мужчина, случайно инициировался серьезный разговор. Прости, что так хреново вас встретил. Все случилось очень неожиданно. Ну разумеется, лисичка не прекращала веселиться, глядя на мое лицо. Мы же устроили тебе сюрприз. Можно сказать, он удался на все 100. Это точно. Я действительно рад, что вы прилетели. Дождавшись приземления, сам схватил ее за руки, посмотрев в глаза. Извини, я не мастер речей. Я заметила. Фурсианка хитро подмигнула мне и потянулась за поцелуем. Все в порядке, мы с Вэл примерно того и ожидали. В конце концов, свалились тебе на голову без объявления войны, проблем накинули. Зато теперь мы вместе в обоих мирах. Наградив ее заслуженным поцелуем, слегка шлепнул по упругой попке. Догадываюсь, где и с кем проведу следующую ночь. Кстати, а где Вэл? Выгуливает центурионов, хихикнула она. Чтобы не забывали, что у нас вообще-то есть руководство. У нас же совсем недавно была крупная миссия с хорошими призовыми. Согласна, но они все ушли на благотворительность. Лисичка не сдержала ироничного фырчания. Ребята, конечно, рады совершенному доброму делу, но кредитов тоже хочется. У многих космическая аренда. Посмотрим. Новых S-рангов пока не выпадало. Справедливое замечание, но это придется разорваться на кучу мелких цезарей. Я не мог одновременно развивать команду и 3 планеты. Оставалось порадоваться компетентным помощникам. Валькирия обязательно справится с Центурией. Мы с Фокси наконец дошли до главного здания космопорта, где строительные машины занимались финальной отделкой и готовили подключение к городским коммуникациям. Старая канализация в дыре практически пришла в негодность. Чтобы не заморачиваться с ремонтом, мы выкопали старые трубы и построили новую систему. Очередное подтверждение правильности смены названия. Не зря Феникс символизировал возрождение. Фридрих с Зертиксом нашлись на первом этаже в пустом ресторане. Жук и Филин сидели за столом, о чем-то горячо споря и активно жестикулируя. Между ними стояла пустая бутылка, наверняка добавившая градус жаркой дискуссии. О, а вот и великий Цезарь. Кажется, вождь торгового клана напился или очень хорошо притворялся. Я ведь сдался. Отдал своих лучших рабынь, подарил целый дворец, готов на любые условия. А ты выкручиваешь мне лапы. Скажи, ну что тебе еще нужно? Больше всего меня интересует правда. Жестом посадил покачивающегося жука обратно на стул, а то, чего доброго, переломается. Мне сложно поверить в твою верность, поскольку ты очень умный хитер. Думаешь, подпускать подобного тебе хорошая идея? Я верен, очень верен. Ты не понимаешь. Он уставился в одну точку помутневшими глазами. За всю жизнь я скопил меньше кредитов, чем ты зарабатываешь в неделю. 10 миллионов, весь Тартус стоил меньше, и теперь они кажутся пшиком. Понимаешь, я хочу денег, настоящих денег, больше, чем смогу вообразить в самых смелых мечтах. С тобой это возможно. Умоляю, дай мне шанс. Хорошо. Мой ответ стал полной неожиданностью для всех присутствующих. Почему нет? Вархун уже дал новый шанс. Зертикс ничем не хуже. Эн наконец-то дождался. Жук резко взлетел на жужжащих крыльях, чуть было не врезавшись головой в потолок. По пути он сбил пластиковый плафон, наведя на мысль, что нужно бы вешать их повыше. Я заплачу за него. Чем я буду заниматься? Оглянись, что ты видишь. Широким жестом провел вокруг раскрытой ладонью. Пустое здание. С сомнением ответил жук. Он чувствовал подвох, но не мог понять, в чем тот заключается, а должен перспективу. Здесь появятся тысячи людей с деньгами. Они захотят купить сувениры, алкоголь, хорошо поесть и отдохнуть. И все это в условиях полного отсутствия конкуренции. С каждым моим словом в его глазах все сильнее разгорался восторг. Вот и займись, обеспечь работников и необходимые товары. Подумай, чем знаменит Тартус помимо специй и алкоголя. Получишь 10% от прибыли. И да, пока ты не ляпнул ничего лишнего, никаких рабов. Разумеется, господин, я сразу понял, вы придерживаетесь очень прогрессивных взглядов. Активно закивал он, предвкушающе потирая ладонями. Мы можем продавать использованные грозовые камни. Пустые энергетические оболочки бесполезны в быту, но они очень красивые. Придумаем традиционную одежду аборигенов. Я планирую сделать ламири звездами галактического масштаба, раскрутим альбомы и организуем экскурсии фанатам, сказал в шутку, но жук принял за чистую монету. Цезарь, а ведь это хорошая идея, неожиданно поддержала меня Фокси. Я не про ламири. Почему бы нам не открыть здесь сувенирный магазин Центурии? У нас много фанатов, кто-то да прилетит. Слишком опасно, горстку восторженных идиотов легко перехватят пираты или сожрут жуки. Возможно, позже, когда обезопасим систему. Погладив погрустневшую лисичку, добавил, почему бы не открыть магазин на Коппер-9? Там ведь базируются все знаменитые команды. Точно, всплеснула она руками. Фридрих, займешься? Ну конечно, заворчал недовольный всем миром Филин. Ему не нравилось, что про него забыли во время разговора. Мне же больше нечем заняться. Вот и славно. Проигнорировавшая сарказм Фокси схватила пустую бутылку, принюхалась к горлышку и демонстративно поморщилась. Фу, ну и пойло. Зертикс, покажи, где можно раздобыть приличную еду. Лисичка не просто так увела витающего в мечтах и миллионных прибылях жука. Я хотел поговорить с Филином с глазу на глаз. Он сразу перестал изображать похмелье, напустив на себя деловой вид. Зертикс, толковый паренек, будь он из наших, взял бы его к себе в ученики. А сейчас что мешает? Приподнял бровь. Неужели представитель одной из самых ущемленных и гонимых рас во вселенной сам является расистом? Ни в коем случае. У нас просто не принято делиться знаниями с кем-то не из своего круга. У меня связаны руки. Он развел крыльями, изображая сильное огорчение. Получалось у него не очень, Вика играла гораздо лучше. Взяв ученика иной расы, я автоматически перестану быть своим среди сородичей. А это огромные связи. С улыбкой слушал Филина, распинающегося о перспективах, которые давала ему принадлежность к великим торгашам-финтерианцам. То есть ты на полном серьезе утверждаешь, что если бы не твой нелюбимый четырехюродный дядюшка, федераты не сделали бы текущие предложения со станцией. Вообще-то это я сказал тебе написать им. Разумеется, дело не только в дядюшке. Работа секретарем позволила ему положить бумажку куда нужно. Заявку рассмотрели вне очереди. Дальше сработала система, которую мы изучили до последнего перышка. Фридрих всем своим видом демонстрировал познание высшей мудрости. Они сочли присутствие базы эффективной команды легионеров и вложенные в развитие Тартуса суммы достаточными аргументами в пользу собственного усиления присутствия в секторе. Военные готовы покрыть 30% стоимости станции за приоритетное право на ее использование, а именно дозаправку. Да я бы им бесплатно разрешил, чтобы они сюда прилетели и тратили деньги. Никогда больше не говорите ничего подобного, мое сердце не выдержит. Фридрих фальшиво засмеялся, размахивая руками, мол, отличная шутка. Бесплатно, скажете тоже. Зачем отказываться от плывущих в лапы кредитов? Согласен, поэтому сделка отличная. Они покроют расходы, помогут развить туристическую отрасль и станут защищать сектор. Кто-то другой сказал бы, что присутствие флота Федерации увеличит шанс на нападение жуков, но оно и так случится. В прошлый раз Рой прошел мимо пустынной планеты, я не верил в повторное везение. Вторжение обязательно произойдет, поэтому лучше подготовиться к нему по максимуму. Давай выбирать станцию. Довольный Фридрих вывалил передо мной кучу вариантов. Его улыбка меркла по мере стремительного сокращения списка. Отметая их один за другим, я не сдержал тяжелого вздоха. Серьезно, зачем нам гигантский стеклянный купол без намека на орудия или крупные причалы? Ты ведь в курсе, что мы ограничены выбором из-за наложенных федератами ограничений. Станция должна обслуживать военные корабли и принимать кучу транспортников, а не служить увеселительной платформой, наконец не выдержал я. Мы можем легко обойти наложенные ограничения. Построим неподалеку отдельный заправочный модуль, спрячем в астероидах, чтобы не мозолил глаз. То есть ты всерьез предлагаешь, чтобы военные корабли шли на обслуживание через опасную зону? Не поверил своим ушам. А ведь совсем недавно Фридрих казался умным птицем. Думаешь, федераты спустят подобное на тормозах? У них ведь много пушек, расстреляют. Наконец, почуяв что-то недоброе в моем голосе, он растерянно улыбнулся. Я же хотел как лучше. На эти модели действуют большие скидки. Не слушая оправданий жадного филина, выставил фильтры, значительно сократив список доступных станций. Дальше включил сортировку от самых дешевых к дорогим и принялся изучать предложения. Нужное нашлось буквально за минуту. «Ты с ума сошел!» – закликотал Фридрих, схватившись за сердце. Побледневший птица бессиленно сполз по спинке кресла, часто дыша. «Нет, все что угодно, кроме нее. Да ладно тебе, нормальная модульная конструкция. Сейчас что-нибудь сообразим». Это немного напоминало детскую игру. Я слепил из маленьких кубиков один гигантский куб, добавив с каждой стороны по длинной палке пристани. В них содержались ангары с транспортными шаттлами, склады, заправочные модули и ремонтные роботы. Ну вот видишь, отлично получилось, и стоит недорого. Ну разумеется, потрясенно воскликнул Филин. Этому старью место в музее. Нет, на свалке. Ужасная идея. Во имя владык, одумайся. Да что с ней не так? Картинные хватания за сердце начинали утомлять. Скажи нормально, прекращай ломать комедию. Конструкция жутко не продумана. Из-за ужасной формы стоимость системы жизнеобеспечения улетит в космос. Дешевле было бы построить ее из золота. Фридрих неожиданно стал сыпать сложными математическими формулами. Я вижу склады, рабочие и ремонтные цеха. Ты забыл добавить жилые отсеки, столовые, медблок, в конце концов. То есть минимум столько же кубов и жизнеобеспечения по тройной цене. А зачем? Обойдемся самым минимумом. Экипаж поселим на Тартусе, чтобы прилетали на обслуживание, всех федератов тоже на планету. Основную работу по заправке и складу сделают наши роботы. Тогда не придется тратиться на дополнительное жизнеобеспечение. Отличная идея, высказанная полнейшим дилетантом. Нельзя управлять станцией дистанционно. В случае чрезвычайного происшествия экипаж не успеет прилететь с планеты и вмешаться. Вдруг метеорит пробьет обшивку и влетит в реактор, или... Он резко заткнулся, когда я поднял руку. Фридрих, успокойся. Ты постоянно забываешь, чем мы вообще занимаемся. Дождавшись появления понимания в его взгляде, невесело улыбнулся. Вот именно. Заказывай станцию, а я свяжусь с Рокси и попрошу ее собрать нужных нам роботов. Попрощавшись с управляющим, вышел на улицу. От ближайшей стены отделился изящный силуэт, и ко мне на руки запрыгнула помахивающая хвостом Фокси. Мы молчали, все было понятно без слов. Ну почти. Сейчас я позвоню Рокси, и отправимся в Парадайз. Тебе там долго? На самом деле я могу не лететь, пожала она плечами. Они там сами успешно справились. Тогда утром отправимся в Землю, поужинаем все вместе. По понятной причине мое предложение не вызвало у лисички энтузиазма, поэтому добавил, ночь проведем во дворце, не против прокатиться с ветерком, всегда за, радостно рассмеялась фурсианка. Полетели, сейчас, по-быстрому напишу Рокси, пока не забыл, и погнали. На этих словах со мной связался Андрей, и порекомендовал немедленно позвонить Лальке, не называя причин из-за возможного нарушения политики конфиденциальности. Отправив ей запрос на видеозвонок, чуть не упал. Она плакала, и не просто плакала, а ревела навзрыд. «Рокс, что случилось? Кого убить? Он у них ААА». Засевшая в мастерской гномка не могла нормально говорить. «Они убьют его». Переглянувшись с Фокси, мы не сговариваясь побежали к глайдерам. Башня Легиона близко, через 5 минут мы появились на земле. Кто бы ни обидел мелкую, он жестоко пожалеет. Глава 22. Порой во взаимодействии с переполненными эмоциями девушками слова бесполезны. В первую очередь они смотрят на дела. Появившись перед заплаканной Лалькой, я молча прижал ее к груди, давая излить рвущееся наружу горе, а его накопилось немало, рубашка насквозь промокла от слез. Что здесь происходит? Появившаяся на пороге заспанная Вика в ужасе распахнула глаза, глядя на заходящуюся в рыданиях Рокси. А нет, что случилось? Мы сами не знаем, сказала Фокси чуть потеплевшим голосом. Хорошие отношения рыжей к мелкой было заметно невооруженным взглядом, подкупая лисичку. Она вдруг позвонила Игорю и не смогла ничего сказать, кроме «они убьют его». «Так и есть», — воскликнула Лалька сквозь слезы, плавно переходя в истерику. Это я во всем виновата. Отставить разводить сырость. Вика с решительным видом оторвала от меня растерявшуюся Рокси и повела ее наверх, подталкивая в спину. Посмотри на себя. Разве так пристало выглядеть настоящей леди? Идем, я помогу тебе привести себя в порядок, а Игорь пока заварит чай. Фокси, поможешь нам? Лисичка посмотрела на меня растерянным взглядом. Мой кивок не слишком воодушевил фурсианку, тем не менее она согласилась пойти с Викой. Я же двинулся прямиком на кухню. Девушки явились в полном составе с учетом присоединившейся Мэй и вынырнувшей из миссии Валькирии. На беззвучный вопрос Эльсика отмахнулась, мол, Центуриона и без нее справится, а тут дело гораздо важнее. Кто-то обидел нашу любимую Лальку. Рокси сильно смущалась от всеобщего внимания. Она вцепилась в горячую кружку, словно в спасательный круг, сильно напоминая утопающую. Глаза сильно покраснели, нос постоянно шмыгал, щеки слегка припухли. «Извините, я растерялась, не стоило из-за меня всем вместе. Мы же теперь родня». Фокси на правах ближайшей подруги ткнула Рокси в плечо. «Помню, их дружба началась с шутки про похожие имена. Рассказывай давай, кому нам отрывать головы. Не надо, не вмешивайтесь. Тогда они точно его убьют». Не на шутку испугалась красноволосая девушка. «Я заплачу им, все будет в порядке». Успокоив разом заговоривших подруг, я сел напротив Лальки и с самым серьезным видом посмотрел ей в глаза, взяв за руку. Было очень непривычно видеть ее в подобном состоянии. «Послушай, что бы ни случилось, мы с этим справимся. Не нужно поддаваться эмоциям. Тебя шантажируют, перевод денег ничего не даст, они просто потребуют больше. Расскажешь?» Шумно выдохнув, Рокси громко всхлипнула и наконец рассказала о случившемся. Она сидела в мастерской, собирая очередной строительный экзоскелет, когда ей пришло входящее сообщение. Оно обошло классический спам-фильтр и миновало Андрея из-за личности отправителя, ее отца Рекса, смотрителя убежища с планеты общепенцев Ферратус. «Его сильно избили, глаза не открывались», — сказала Лалька, уставившись в одну точку. «По сторонам два урода в масках, голоса искажены. Приставили к голове пистолет, потребовали перевести им миллион в течение суток, иначе они отрежут ему пальцы и пришлют мне. Я, простите, не знаю, что на меня нашло. Все в порядке, я бы на твоем месте тоже растерялась», — нервно хихикнула Вика, крепко обнимая всхлипнувшую Лальку. «Разумеется, если бы мой отец не был таким козлом». Другие девушки, не считая Мэй, понимающе переглянулись. «Похоже, с родителями здесь повезло лишь половине из присутствующих. Печальная история. Отправь мне видео, я его вытащу». Говорят, не стоит давать подобные обещания, а то вдруг не получится выполнить, и тогда столкнешься с серьезным ударом по репутации. «Плевать, Рокси многое значило для меня, нет других вариантов, кроме полного успеха. Девочки, присмотрите за ней, я скоро вернусь». Не заморачиваясь с переходом в специальное помещение, развалился в кресле в гостиной, отправляясь в персональное пространство. Комната с ускорением времени в 12 раз пришлась очень кстати, там нам никто не помешает. Андрей приступил к просмотру всех записей с планеты Ферратус, сделанных нами во время посещения Парадайза, бункера отшельников. Угрожавшие Рексу бандиты носили маски, однако они не догадались полностью закрыть кожу. Несмотря на низкое качество записи, опознать их оказалось не так уж сложно. У одного выглядывал кончик татуировки, второго выдал рисунок вен. Определив их личности, я приступил к следующему шагу, позвонил Ангамару. Генерал не особенно удивился моей просьбе, не спрашивая, зачем мне вдруг понадобилось узнать о деятельности 1137 дальней флотилии Федерации под командованием адмирала Мистракса. Он обещал разузнать все в ближайшее время. Носорог не преминул похвастаться, что наша задумка сработала и его повысили, теперь он командовал на Гладиусе целым фронтом. Собственно, Центурия выполняла миссии именно там, ускоряя продвижение сил Федерации на вверенном носорогу участке. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Нам в приоритетном порядке предлагали прибыльные миссии, а Ангамар получал продвижение по службе. Запрошенные данные пришли почти сразу, спасибо дружбе с генералом. Федераты, которых мы встретили во время побега с Ферратус-10, все же эвакуировали отшельников из Парадайза. Поскольку флотилия не зря называлась дальней, они больше года таскали их в трюме старого транспортника в не самых комфортных условиях, хотя по сравнению с жизнью в разрушенном мире там было не так плохо. Примерно месяц назад отшельников наконец высадили на территории Федерации, Они поселились в одном из бесчисленных лагерей беженцев. Дальше все понятно. Рекс пытался найти дочь, но отыскал проблемы, констатировал и, легко сложив 2 и 2, похвастался появлением легионера в семье, и вот результат. Вряд ли он не казался идиотом. О многих вещах лучше молчать, например, о наличии богатой дочери, готовой на все ради отца. Неважно, сам он спалился или ему помогли. Общая картина ясна, приступаем к контрмерам. Натяни на меня самую жуткую оболочку. Андрей окружил мое тело световым коконом и довольным тоном заявил, что страшнее чудища не придумать. Не заметив никаких изменений, я посмотрел в зеркало и тяжело вздохнул собственному отражению. И не придумал ничего лучше, чем оставить родное тело. Я серьезно, сейчас не до глупых шуток. Видел Рокси? Наоборот, лучше времени не придумать. Юмор поможет вам справиться с жизненными потрясениями. Со второй попытки Андрей выдал требуемое, переселив меня в оболочку полукровки тяжа. Поскольку мы находились в виртуальности, я мог не заморачиваться переходом через капсулы. Ваш стресс никому не поможет, господин хозяин. Оставив ее без ответа, я встал перед пустой стеной. За моей спиной появился дохлый джаггернаут на фоне разрушенного города. Судя по количеству дыр в панцире, его долго и упорно расстреливали из зенитки. Я легионер Цезарь, вы в курсе, кто я такой? Пристально смотрел в камеру, удерживая на весу окровавленный пиломеч. Андрей неплохо подобрал реквизит, ему и впрямь стоило подумать о карьере режиссера. Вы, идиоты, не понимаете, с кем связались. Я вас уже опознал, Кирхи и Махул, ну и имена, блин. Мне ничего не стоит объявить награды за ваши головы. Вас бросят к моим ногам с отрезанными яйцами, засунутыми в грязные рты. Или же, долгая многозначительная пауза должна была промариновать испуганных горе бандитов, чтобы они с лету приняли правильное решение. Вы освобождаете Рекса и сажаете его на корабль до планеты Тартус. Что-нибудь приличное, а не ржавое корыто. Можете связаться с синдикатом или контрабандистом по имени Кайра, они все организуют, оплата по прибытии. На тушу убитого джаггернаута забрались арахниды. Их не существовало на самом деле, Андрей ловко управлялся с виртуальной реальностью. Вам повезло, вы не стоите моего времени. Выполните указание, получите по 20 тысяч кредитов, иначе скоро узнаете вкус собственных яиц. У вас час на ответ. Отправив сообщение, перешел в реальный мир. Рокси вроде окончательно успокоилась, лалька доверяла мне. Стараясь не концентрироваться на мрачных мыслях, она ушла работать в мастерскую, где к ней присоединилась Фокси. Вместе они занялись постройкой прототипа нового реактора. История на всю ночь. Валькирия вернулась на Гладиус, Мэй ушла спать, меня дождалась одна Вика. «Хорошо выглядишь», — слегка улыбнулась рыжая, протягивая кружку с успокаивающим зеленым чаем. «Похоже, Андрей справился с новой ролью. Отправим его работать в больницу». «Точно. Из-за произошедшего с Рокси я совершенно позабыл о собственных ранах. Прислушавшись к организму, с удовлетворением осознал, что не чувствую боли. Легкая слабость и сильный голод – ничто по сравнению с прошлым состоянием. Отлично, возвращаюсь в строй». Легонько поцеловав девушку, широко зевнул. «А нет, силы резко кончились. Пойдем, покормим тебя и спать», – рассмеялась девушка. Уже на кухне, намазывая свиным паштетом огромный кусок хлеба, она тихо спросила: «Ты правда сможешь вытащить ее отца?» «Думаю, да. Я хорошо изучил подобную шваль, они смелые только на словах. Когда чуют опасность, сразу переобуваются на лету». Андрей вывел на экран новое сообщение от того же отправителя. «Вот, собственно, и все, они согласились на предложенные условия. 20 тысяч кредитов ушли на благотворительный счет по сохранению разнообразия астероидных поясов. Вместе с сообщением не обеспечите быструю доставку Рекса, я прилечу за ним сам». Рокси пока не сообщал, нужно убедиться, что хрены не попытаются вести грязную игру. Наскоро перекусив на ночь глядя, отправился спать вместе с Викой и Мэй. Скажу честно, было приятно вернуться к своим женам, гораздо лучше больничной койки. Прижав к себе теплых девушек, мгновенно отключился. Пробуждение отличалось от обычных, я очнулся в пустой постели, обнимая подушку. Тоже неплохо, конечно, но женщины получше будут. Почуяв пробуждение, желудок сразу заурчал, требуя немедленно наполнить его. Плотный ужин испарился в неизвестном направлении. Отважно сражаясь с животными инстинктами, неторопливо двинулся в душ. На кухню пришел через 15 минут, шумно втягивая необычный аромат. «Доброе утро, господин!» – низко поклонилась китаянка. Я лишь смиренно кивнул, из некоторых не выбить въевшиеся привычки, сколько ни напоминай. «Сегодня мне захотелось приготовить завтрак. Не возражаешь?» «Всегда за, пахнет аппетитно!» Помог принцессе расставить тарелки. Несмотря на высокий статус, ей явно было не впервой сервировать стол. «Интересно, сама научилась готовить или это входило в ее воспитание? Другие не выйдут». Рокси наконец уснула. У Вики рабочий созвон с корейским режиссером, а космические девушки лежат в кроватях без движения. Со стороны смотрится очень необычно, я до сих пор не привыкла. Она робко улыбнулась, слегка покачав головой и показав на тарелке. «Давай есть». «Рассказать о еде? Это чжоу, рисовая каша со свининой и маринованными яйцами, бацзы, паровые булочки с разнообразной начинкой, и цзянбин, тонкий блин с яйцом, зеленым луком, соусами и хрустящей лепешкой», — подмигнул приятно удивленной девушке. «Мы же в Хабаровске, здесь полно китайских заведений. Все было очень вкусно, наша уличная еда и рядом не стояла. Возможно, конечно, дело в прихваченных из императорского дворца соусах, но мы однозначно отлично готовила». Три большие тарелки незаметно опустили, и мы одновременно откинулись на спинки кресел с довольными лицами. «Признаться, я удивлен. Не думал, что мы с тобой питались одними блюдами. До восхождения моего отца все было по-другому. Аристократия страшно оторвалась от народа. Каша восьми сокровищ, пельмени из фазана с трюфельной начинкой, жареные языки фениксов. Они всячески пытались показать свой статус небожителей. Когда новый император приказал подавать на стол еду простолюдинов, чуть не дошло до бунта». Мэй мечтательно улыбнулась. «Иногда я жалею, что его не произошло. Тогда бы вычистили всю накопившуюся грязь, или ввергли бы страну в разрушительную гражданскую войну». «Ты прав, мир очень сложен», — легко согласилась она. «Это я так мечтаю убить всех врагов одним ударом». «Хорошие стремления», — рассмеялся я, машинально погладив ее по волосам. «Мягкие. Выпьем чаю». Через полчаса мы разошлись по своим кабинетам. Кажется, я в нем впервые. Стерильный воздух и отсутствие вещей указывали на отсутствие хозяина. В помещении чувствовалась некая заброшенность. «Сейчас исправим. Я планировал хорошенько поработать, чтобы не копить висяки». Центурия справлялась с обычными миссиями и без моего участия. Кредиты исправно пополняли командный счет. Запущенная по привлечению специалистов реклама не принесла ожидаемых результатов. Всего набралось около сотни желающих. Я провел видеособеседование с десятком самых перспективных. Почему-то больше всего среди них было индийцев. Все вопросы соискателей сводились к зарплате и намекам размером со слона, что за их гений нужно бы доплачивать. Андрей метко охарактеризовал кандидатов амбиций до хрена, заслуг ни хрена. Их максимум – менеджер среднего звена, но никак не ведущий научный сотрудник или глава собственной лаборатории. Все понятно. Едва погас экран с восьмым индусом за сегодняшний день, я развернулся к глухой стене, выводя на нее дополнительный интерфейс. «Давай думать, почему не сработала реклама? Плохо сняли? Да это настоящий шедевр. Я готов отправить его на фестиваль и всех победить», — шутливо возмущался Андрей. «Дело точно в другом. Погоди, сейчас проведу анализ, и готово. Дело в отсутствии инноваций. Ты, наверное, шутишь?» От подобного заявления мне очень захотелось стукнуть наглого и: «Покажи, у кого еще есть такие крутые протезы или полноценная виртуальная реальность? Мы монополисты». «Да кто ж спорит? Но ты правда думаешь, что обычного человека заботит, на чем он будет передвигаться, если ему вдруг оторвет ноги? Виртуальность воспринимается детской игрушкой, да и не так много по ней специалистов. Их всех давно перекупили другие корпорации, пытаются нас нагнать». «Почему ты только сейчас об этом говоришь?» — нахмурился я. «Нравится терять время? Все мои ресурсы уходят на поддержание серверов идеала и легиона, поиск белого роя и разработку новых тактик по борьбе с жуками». Андрей появился перед моими глазами в виде сердитого чебика. «Вот сейчас обдумал проблему и нашел решение. Нам нужно что-то грандиозное. Продать людям мечту, ради которой они бросят все и поедут работать на нас. Одних денег явно недостаточно». Нужная идея пришла почти сразу. Достаточно было вспомнить разговор с Губановым о его несбывшихся мечтах. Мое поколение не застало период освоения космоса, однако примерно 50 лет назад между ведущими странами шла настоящая гонка. Первый человек на орбите, Первый полет на Луну, исследовательские зонды к другим планетам. В 10 лет каждый мальчишка на Земле мечтал стать космонавтом и отправиться покорять другие миры, пока что-то не случилось. Космическую гонку внезапно свернули, теперь человечество почти полвека ограничивалось отправкой спутников на орбиту. Мы это исправим. Отличная идея. Андрей то ли изображал восторг, то ли действительно так думал, по хитрому чебеку не поймешь. Освоение космоса – важный этап в развитии любой цивилизации. Где вы возьмете ресурсы на сражение с роем? У вас, конечно, очень богатая планета, но ее может не хватить. Посмотрим. Пока неизвестно, сколько у нас осталось времени. Задумчиво посмотрел на контакт Рокси. Лалька до сих пор спала после бессонной ночи. Пожалуй, лучше не тревожить ее. Тем более к моим услугам всегда есть и... Набросай пока базовый план развития нашей космической отрасли. А есть смысл? У вас очень примитивные шаттлы, на преодоление технологического отставания уйдет уйма времени. Не проще купить производственную линию в Легионе? Нет, конечно, зависимость от внешних источников – очень плохая мысль. Легион сможет выкручивать нам руки, регулируя цены в любую сторону. Тем более у нас есть уникальные технологии, которые не находятся под запретом в нашей вселенной. Похлопал Чебика пальцем по голове. «Давай, не ленись». Когда Рокси наконец проснулась, она сразу пошла в мой кабинет прямо в яркой пижаме и меховых тапочках. «Игорь, мне написал отец. Представляешь, он на корабле. Я так рада, минуточку. Чем вы здесь занимаетесь?» Протирая сонные глаза, она растерянно уставилась на заполонившие комнату голографические экраны. Андрей расшарил ей мой интерфейс. «Разведывательные зонды, спутниковая сеть, орбитальная станция, первый человек на Марсе. Вы с ума сошли, кто будет всем этим заниматься? Это ты очень вовремя зашла». От моей зловещей улыбки она в страхе попятилась, упершись в захлопнувшуюся за ее спиной дверь. «Присаживайся, устраивайся поудобнее. Сейчас я озвучу наши с тобой планы по развитию человечества». В ее взгляде было столько обреченности, что я не сдержался и сделал скриншот. «Распечатаю и подарю ей, когда мы отправим экспедицию на Марс на первом построенном на Земле корабле. Человечеству пора вспомнить о забытой мечте покорения космоса».